Конечно, о таких вещах трудно знать что-либо определенное, однако слова его показались мне несправедливыми. Может быть, и в первый раз он увидел ее по моей вине. Я ведь до того не видела его несколько недель. Анна Сверд сидела молча и скребла ногтем передник. То вверх проведет вдоль полоски, то вниз. Но тут она встала. Да как же он мог поверить, что эта полковница ему являлась, раз она еще не померла? Именно это я и сказала ему. Я уверила его, что он ошибся, что дорогая тетушка Экинстед, как нам известно, жива и здорова, и не могла ему явиться. Но он настаивал, что это была матушка и никто иной. Он узнал ее, она сидела там и кивала ему головой. Вы верно понимаете, фру Экинстед, что он был в полном отчаянии. Он сказал, что если и далее так будет продолжаться, ему придется отрешиться от сана, ибо каждый раз, когда он видит ее, ему становится страшно, и он в замешательстве не помнит, что говорит. Он считал, что матушка является ему из мести. Он вспомнил, как его бывшая невеста сказала ему, что он никогда более не сможет хорошо читать проповеди, покуда не помирится с матушкой. И, видно, пророчество это теперь исполняется. Надо сказать, что молодая жена слушала этот рассказ с величайшим вниманием. Не глупая от природы, она сперва не верила этому, боялась, что ее хотели обмануть, заставить ее поверить тому, чего не было. Но фру Сундлер все рассказывала и рассказывала. Она словно усыпила Анну. Не то чтобы ей захотелось спать, просто она стала менее подозрительной и менее обидчивой. «Видно, правда это?» — сказала она себе. «Не может же она такое выдумать!» «Да, фру Экинстед», — сказала фру Сундлер. «Что я могу на это сказать? Что могу посоветовать? Я совершенно уверена в том, что это всего лишь плод его воображения или обман чувств. Ничего другого и быть не может». Как могла тетушка Экинстед появиться в церкви, и прежде всего, как он мог поверить тому, что его матушка явилась как бы причинить ему вред? И таким манером я сумела его немного успокоить. К счастью, мой муж совершал в это время прогулку, и мы успели потолковать о таком сложном и деликатном вопросе до его возвращения. Когда Сундлер вернулся, Карл Артур послушал прекрасную музыку, а это всегда действует на него благоприятно. Не забудьте об этом, фру Экинстед. На следующей неделе он несколько раз заходил ко мне. Ему все хотелось, чтобы я уверила его в том, что видение в церкви — не что иное, как плод его воображения. Я думала, что он уверился в этом, когда мы расстались утром в воскресенье, но я ошиблась, потому что в то утро он увидел свою матушку в третий раз. И тут, фру Экинстед, и я начала не на шутку волноваться. Люди стали говорить, что Карл Артур проповедует теперь куда хуже, нежели прошлым летом. Винили его не только за то, что он был уж слишком осторожным, но и за то, что проповеди его стали сумбурными и пустословными. Ах, фру Экинстед, это было ужасное время. Подумайте, какое несчастье для такого талантливого оратора. Желающих послушать его стало гораздо меньше, чем прошлым летом, и он сам мучился от перемены, происшедшей с ним. Как человек образованный и просвещенный, он никак не мог поверить, что в этом замешаны сверхъестественные силы. Но, с другой стороны, он не мог не верить тому, что видел собственными глазами. Он начал было опасаться, что теряет рассудок. Фру Сундлер говорила с большим чувством. На глазах у нее показались слезы. Она была, без сомнения, глубоко опечалена. Анна Сверд слушала ее все внимательнее и внимательнее. Слова опутывали ее тонкими, невидимыми сетями. Теперь она уже смотрела на это дело глазами рассказчицы. Теперь она уже не могла противиться ей и быть неучтивой, как в начале их разговора. Нет, теперь что-то удерживало ее. «А что ж это было, по-твоему?» «Скажу вам истинную правду, фру Экинстед. Я не знаю. Быть может, это произошло от угрызения совести, а, быть может, мысли матери каким-то образом вызвали это наваждение».